Приложение. Предыдущая глава — это последнее, что написал Теодор Драйзер накануне своей смерти, 28 декабря 1945 года. Сохранились, однако, заметки для последующей главы и заключения ко всем романам трилогии «Финансисту», «Титану» и «Стоику». Это заключение, как сообщает жена Драйзера, писатель задумал в форме монолога, так, чтобы у читателя уже не оставалось ни малейшего сомнения относительно того, как Драйзер понимает жизнь, что он думает о силе и слабости, о богатстве и бедности, о добре и зле. Ниже приводятся записи Драйзера, подготовленные к печати его женой. Возвращаясь в карете с Гринвудского кладбища, Беронис обдумывала, каким образом можно основать больницу. Она понимала, что эта задача нелегкая, тут множество и практических, и чисто технических трудностей. Ведь надо найти специалистов, обладающих достаточными знаниями и опытом, способных правильно организовать и наладить это большое дело с одной стороны, и с другой привлечь людей состоятельных и в то же время склонных к благотворительности. Что ж, можно продать дом на Парк-авеню со всей обстановкой, это даст по меньшей мере 400 тысяч долларов. Она добавит к этому половину своего состояния, но всего этого едва ли хватит хотя бы для начала. Доктор Джеймс, разумеется, самый подходящий человек на должность главного врача и директора. Но сумеет ли она заинтересовать его? День за днем Беронис гадала и рассчитывала, как лучше приступить к делу, и тут она снова встретилась с доктором Джеймсом. Он пригласил ее поехать в Ист-Сайд и посмотреть самые страшные нью-йоркские трущобы. Для Беронис, которая в юности ни разу не была в этих кварталах Нью-Йорка, где многие люди живут подаянием, где царят нищета и запустения, это первое посещение Ист-Сайда явилось горестным откровением. Мать всегда тщательно оберегала ее от соприкосновения с жестокой действительностью до того рокового вечера, когда в ресторане одного из крупнейших нью-йоркских отелей Беронис со стыдом и ужасом узнала, что прошлое ее матери, Хэтти Стар из Луисвилла, далеко не безупречно. Тогда она впервые почувствовала, что значит быть отвергнутой обществом. Но теперь все эти волнения остались позади. Беронис произвела полную переоценку ценностей, и взгляды ее совершенно изменились. Ее былые честолюбивые стремления казались ей теперь пустой, никчемной шелухой. Поездка в Индию пробудила в ней желание глубже окунуться в жизнь, посмотреть, что же представляют собой эти силы, которые движут жизнью, и попытаться изучить их. Ведь прежде все это было так далеко от нее. Теперь она уже не стремилась занять прочное положение в высшем обществе. В ней крепло желание стать как-то полезной людям.